Глава 4. Святитель Квинтиан. Образ христианской твердости и любви во времена смутны. Память совершается 13 ноября по старому, 26 ноября по новому стилю. Все живущие в земной плоти должны жить, не предаваясь делам земным и тешащим эту плоть, потому что, по слову апостола Павла, явлена же суть дела плотская, как нечистые и порочные, делающие человека, ищущего их, замаранным и грязным, доводят его, в конце концов, до вечных стенаний. А плоды Духа — это все, что полезно и угодно Господу, все, что в этот век путем умерщвления плоти радует душу и приносит ей вечную радость в веке грядущем. По этой причине мы, пребывающие ныне в телесном своем обличии, должны за пример себе взять то, что воплотил Господь в святых своих, которые, словно сосуды со святыми дарами, украшенные разнообразными цветами добродетели, заслуги коих сияют ярким блеском, явившиеся Божиими обителями и возвестившие величие Его десницы. Удостоил Он в милости Своей исполнением того, о чем они просили, что можем мы видеть на примере святителя Квинтиана, о котором желаем теперь поведать. Он был человеком благородного ума и дивного великодушия. В нем воплотил Господь самые совершенные свои деяния. Давайте же и мы зову плоти не позволять принижать нас и заставлять жить подобно скоту, а скорее, по примеру святых, мудро постигая все божественное, предоставим Духу возвысить нас, поднимая к небесному, вечному. Пусть нашим разумом управляют не нечистые помыслы, а правит им мудрость, и за деяния свои да достигнем мы вечного престола. Святитель Квинтиан родом происходил из Африки и, по известным сведениям, был племянником епископа Фавста, который, как свидетельствуют, воскресил его мать, был одарен святостью, прославленной добродетелями, горящей огнем христианской любви и украшенной цветами целомудрия. Он был избран епископом Родеза и посвящен. В этой епархии добродетели его еще более возросли, и поскольку он всегда нудился подвязаться в подвигах о Боге, то благословил перенести святые мощи святителя Амантия в храм, построенный и освященный во имя этого святителя. Но деяние сие не было угодно самому святому. И святитель Амантий явился в сонном видении Квинтиану и сказал: «Поскольку ты совершил эту дерзость и кости мои, покоившиеся в мире, переместил, то знай, я удалю тебя из этого города, и ты будешь изгнанником в чужой стране, но почестей, которыми ныне пользуешься, не лишишься». И действительно, вскоре после этого между горожанами и епископом разгорелась ссора. У готов, которые тогда были в городе, зародилось подозрение, что епископ хочет перейти под власть франков. Посовещавшись, они порешили убить его мечом. Когда святителю стало это известно, он среди ночи поднялся и с самыми верными слугами покинул город и добрался до Клермона в Аверне. Там преемник покойного епископа Апрункула, святитель Ефрасий, принял его и дал ему дома, поля и виноградники. Сей епископ и епископ Леонский отнеслись к владыке Квинтиану с величайшим уважением. И он действительно был почтенный старец и истинный раб Божий. А когда святитель Ефрасий почил в 515 году, то верно избрали на его место святителя Квинтиана. Альхима и Плачедана, жена и сестра Аполлинария, пришли к святителю Квинтиану и сказали: «Владыка святый, в вашем почтенном возрасте вам было бы достаточным, что вы однажды уже управляли епархией. «Вы такой благочестивый, быть может, позволите слуге вашему Аполлинарию занять здесь епископскую кафедру. Если он действительно удостоится этой чести, то во всем будет слушаться вас. Вы будете повелевать, а он будет исполнять ваши благопожелания. Просим вас отнестись с сочувствием к нашей смиренной просьбе». Сын святого Сидония Аполлинарий был епископом Клермонским с 472 по 488 годы. «Но что же я могу для вас сделать?» — спросил владыка Квинтиан. «Меня ведь выбрали. Хотя я ничего не прошу, кроме насущного хлеба, чтобы я мог полностью предаться молитве». Когда женщины услышали этот ответ, они послали Аполлинария к королю Феодорику. Имеется в виду Франк, один из четырех сыновей короля Клависа, который по смерти последнего в 511 году разделил его королевство. Тот взял с собой множество даров и тогда же был назначен епископом. Пробыв же на кафедре только 4 месяца, умер. 3 последних абзаца были добавлены из истории франков, где святитель Григорий рассказывал об этом более подробно, чем в Vita Patrum. Когда король Феодорик прослышал об этом, то повелел святителю Квинтиану занять епископскую кафедру вместо Аполлинария и взять на себя всю полноту церковной власти, сказав при этом: «Он был изгнан из родного города любовью Господней к нам». В Клермон послали гонцов, собрали местных епископов и горожан, и они избрали Квинтиана на кафедру. Он стал 14-м правящим епископом всей епархии. Когда Квинтиан святительствовал в том городе, некий прокул, купивший священнический сан за деньги, много досаждал ему, захватив себе всю власть над церковным имуществом, оставив владыке едва-едва на повседневные нужды. Но когда святитель обратился к умудренным гражданам по этому делу, ему была возвращена полная власть, и он стал держаться подаль от таких ловушек. Тем не менее, вспоминая, какие несправедливости он претерпел, как в свое время апостол Павел от Александра, так и Квинтиан, говоря о прокуле, сказал: «Прокул много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его». Смотрите второе послание к Тимофею, глава 4, стих 14. И так вскоре и свершилось. Святитель был неутомим в молитве, и так сильно любил он паству свою, что когда Феодорик пришел с войском осадить город в 525 году, святой Божий всю ночь ходил по стенам, пел псалмы, и, чтобы призвать Господа на скорую помощь земле сей и ее обитателям, бдел и постился. Когда король Феодорик собрался уже разрушить стены города, по милости Божией и молитвам его святителя, которого король хотел отправить в ссылку, сердце его было умягчено. Ночью, охваченный страхом, он соскочил с кровати своей и пустился один бежать по дороге. Король потерял разум и уже не понимал, что творит. Когда его подданные увидели это, они попытались остановить его и успокоить, и сделали это с большим трудом, умоляя осенить себя в укреплении крестным знамением. Затем Хилпинг, один из его герцогов, приблизился к королю и сказал: «Послушайте, славный король, совета моего ничтожества. Посмотрите, стены города очень крепки, и пред ними большие укрепления. А чтобы ваше величество хорошо знали, мне должно сказать о церквях святых, которые стоят рядом с городскими стенами. И епископ здешний велик пред Господом. Не делайте того, что задумали, не досаждайте епископу и не разрушайте город». Король благосклонно принял этот совет и повелел, чтобы не трогали никого на расстоянии 8 миль от города. И никто не сомневался, что все были обязаны тогда молитвам святителя. А позже, когда пали стены крепости Валлор, вступившими в нее войсками, священник Прокул был изрублен мечом на куски прямо перед алтарем его церкви. Так воздал ему Господь за дела его, как и предсказал святитель. И я бы не удивился, если бы узнал, что крепость попала в руки врагов по вине Прокула, так как до того она считалась неприступной. После битвы и разорения Клермона Гортензий, один из сенаторов, бывший тогда главой города, как-то несправедливо задержал на улице одного из близких святого по имени Гонорат. Святителю это сразу же стало известно. Через друзей своих он получил аудиенцию у Гортензия и попросил у него отпустить арестованного, но ничего не добился. Тогда благословенный старец сам отправился туда, где держали Гонората, и, назвавшись, попросил солдат пропустить его. Но они, преисполненные страха, не осмелились выполнить просьбу епископа. «Тогда быстро отнесите меня к дому Гортензия», — сказал он, так как был уже весьма стар и ходил с трудом. Слуги его отнесли его к дому Гортензия, и напротив этого дома он отряхнул пыль от ног своих, говоря: «Проклят будь этот дом, и прокляты навсегда те, кто в нем обитает. Да опустеет он, да никто в нем не живет отныне». И бывшие при нем сказали «Аминь». А он добавил: «Прошу, о Господи, чтобы никто из этой семьи, не послушавший своего епископа, не возвысился до епархиальной знати». И как только епископа унесли, все члены семьи, бывшие в том доме, были поражены лихорадкой и, болея краткое время, умирали. Это продолжалось 3 дня, а Гортензий, видя, что никто из его подданных не может выжить, испугался, что и сам погибнет, и в отчаянии пошел к святителю, бросился к его ногам и со слезами молил о прощении. Святитель снизошел к его просьбе и послал в дом его святую воду. Когда стены его окропили, болезнь немедленно отступила, и там проявилась великая сила. Больные исцелились, а из здоровых больше никто не заболел. Однако в другом месте святитель Григорий отметил, что произнесенное Господом устами Квинтиана не могло быть изменено, и никто из этой семьи никогда не становился епископом, даже когда их прочили на это. Смотрите «Историю франков», книга 4, глава 35. Был в то время один местный чиновник по имени Летигий, который постоянно интриговал против святителя Квинтиана. Святитель дошел до того, что унижался пред этим человеком, но Летигий даже после этого не стал проявлять к нему никакого уважения. Более того, однажды зашел так далеко, что смеялся над епископом перед своей женой. Она оказалась разумнее своего мужа. «Сегодня Квинтиан может быть унижен», — сказала она, — «но это не принесет тебе добра». Всего через 3 дня прибыли гонцы от короля, связали Летигия и вместе с женой и детьми куда-то увезли. Больше в Клермоне его никогда не видели. Святитель очень хорошо знал церковные учения и щедро раздавал милостыню. Когда бы он не услышал, как взывает о помощи бедняк, говорил обычно: «Прошу вас, помогите этому бедному человеку и дайте ему все необходимое. Ибо вы невнимательны, не знаете, не тот ли это, кто в Евангелии своем сказал: „Понеже сотвористе единому сих братьей моих меньших, мне сотвористе“». Кроме того, он изгонял бесов, творящих зло. Прибыв в монастырь Канбидабринс в Клермонской епархии, увидел там одержимого, терзаемого ужасными судорогами, и послал священников возложить на него руки. Но когда они не смогли изгнать из него бесов, святитель Божий приблизился, вложил пальцы свои в рот человека и освободил его. Святой Божий сотворил много и других чудес, и по молитвам своим часто получал то, о чем просил Господа. Однажды жестокая засуха опустошила поля Аверни. Поскольку трава высохла, нечего было заложить в фураж. В то время святитель благочестиво совершал молебен пред Вознесением Господним. На третий день его попросили пропеть антифоны, сказав при этом: «Владыка святый, если вы исполните благочестиво антифоны, то мы, полагаясь на вашу святость, верим, что Господь по милосердию своему сразу же дарует нам проливной дождь». Святитель распростерся посреди дороги на своей власенице и долгое время со слезами молился. Потом поднялся и изо всей силы пропел антифоны, о которых они просили, и в которых были такие слова из молитвы Соломона: «Когда заключится небо и не будет дождя за то, что они согрешили пред Тобою, и будут молиться на месте сём, и исповедуют имя Твое, и обратятся от греха своего, потому что Ты смирил их, тогда Ты услышь с неба и прости грех рабов Твоих и народа Твоего, указав им добрый путь, по которому идти им, и пошли дождь на землю Твою, которую Ты дал народу Твоему в наследие». Вторая книга Паралипоменон, глава 6, стихи 26-27. И когда они стали петь со всем благоговейным смирением, молитва исповедника достигла слуха Всевышнего. И вот небеса потемнели и покрылись облаками, и прежде чем они подошли к вратам города, стена дождя обрушилась на землю, так что все были поражены и говорили, что все это по молитвам угодника Божия. Пришло время, и святитель Божий состарился до того, что не было у него уже силы плюнуть на землю, а он обтирал рот носовым платком. Но и тогда глаза его не померкли, а сердце не забыло пути Господнего. Он никогда не отворачивался от бедных, никогда не боялся могущественных, но всегда был священно свободен, и плащ бедного человека принимал с таким же почтением, как и изукрашенную тогу сенатора. Умер он совершенным в святости своей и был похоронен в базилике святого Стефана, слева от алтаря. И по смерти его многие больные малярией получали от мощей его облегчение и смягчались их страдания. Примечание. Святитель Квинтиан умер около 525 года, 13 ноября. В этот день и было установлено его поминовение. Он подписал деяния соборов в Эдже, 506 год, и Орлеане, 511 год, в Галлии, как епископ Родеза, по латыни Рутена. Историческую обстановку при жизни святителя Квинтиана описывал святитель Григорий в «Истории франков», книга 11, главы с 35 по 37, и книга 3, главы с 11 по 13. В то время было сильное соперничество между франками под управлением только что крещенного короля Клависа и готами, управляемыми Алариком II. Франки победили готов во многих сражениях, и в битве при Вуилле близ Пуатье, 507 год, Клавис одержал великую победу и убил Аларика. Святитель Квинтиан, живший под правлением готов, был заподозрен в симпатиях к франкам, тем более, что он, как и Клавис, был православным, а готы – ариане. С наступлением власти франков святитель Квинтиан стал пользоваться расположением короля франков Феодорика, сына Клависа. Однако позднее Феодорик, очевидно, забыл об этой дружбе, когда осаждал Клермон. Столкновения того времени возникали в основном из-за соперничества разных королей, все еще остававшихся варварами. Лишь постепенно земля Галлии была освящена глубоко укоренившимся православным христианством. Моления, упоминавшиеся в этом житии, впервые были введены святителем Мамертом, епископом Вьенны, рядом с Леоном, в V веке, в то время, когда во время Великого Поста и Пасхи город сотрясали землетрясения и досаждали нападения диких зверей. Они состояли из поста, раздачи милостыни и сугубых молитв с крестными ходами. Смотрите историю франков, книга 2, глава 34. Этот обычай быстро распространился и на остальную Галлию, где его совершали как раз перед праздником Вознесения. Церковь святого Стефана, куда поместили мощи святителя Квинтиана, была построена вне стен Клермона в середине V века вдовой епископа Номатия Клермонского. В истории франков святитель Григорий описывал, как она украсила эту церковь иконописными фресками. Мощи святителя Квинтиана позднее были перенесены в церковь Сент-Симфориен-Эссен-Жен, где они почивали вплоть до XVII века. О них ничего не известно со времен французской революции.